Часть 31. Медленно, подбирая слова и избегая подробностей о Дарри и встречах с человеком в красных очках, я начал свой рассказ. Немного поведал о Гейле, Кувалде и людях Девлина, а также слегка упомянул Марка Дайна. Однако затем я стал подробнее, рассказав историю встречи человека в сером, охоте близнецов и странных видений. Закончил я свой рассказ, описав потайную комнату в своем номере. В таком состоянии мне было тяжело упускать детали, чтобы не сбиваться. Расти явно замечал это, и его лицо постепенно приобрело ироничное выражение. Это вся история? Может, я что-то и упустил, но несущественное. Расти снова налил стакан настойки и медленно выпил. Знаете, здесь что-то не сходится. Многое не сходится. Пробелы в вашем рассказе слишком очевидны. Но я понимаю, доверять кому попало в нашем положении глупо. А значит, пока будем строить наши отношения на взаимном недоверии. Это все же лучше, чем вражда, верно? Как вам будет угодно. Я бы помог вам больше, если бы видел картину в целом. Но раз вы предпочитаете так вести дела, будь по-вашему. Он медленно прошелся по залу, молча и задумчиво. Мне не нравятся в вашей истории три момента. Марк Дайн, этот парень в синих очках и наличие близнецов в этом деле. Что вы знаете о всех этих людях? Начнем с Дайна. Как и любой псих с комплексами, он опасный человек. Он осмелился бросить вызов моему сыну. А всем известно, что детективы в третьем кольце либо работают на Эдгара, либо не работают вообще. Я знаю о нем немного. В основном от соглядатаев Эдгара. Он ученый, не без таланта. Но его выперли из академии за опыт над детьми и лженаучные заявления. Сам он умен, но физически слаб, поэтому водил дружбу с отставным офицером. Неким Рэтом. Они вдвоем вокруг часто рыскали. А что вы можете сказать о человеке в сером пальто? О синем? Опасный тип. Настоящая машина. Иногда заходил сюда, чтобы взять особые товары. Даже мне было жутковато от его присутствия. Я не могу представить, что может пробудить в нем эмоции. Я смог. Он хотел убить меня и... Да, и передумал. По вашим словам. Или, что более вероятно, стал следить за вами, чтобы точно избавиться от всех свидетельств. Как, по-вашему, мне стоит с ним поступить? Расти задумался и почесал подбородок. Устройте засаду, схватите и допросите, узнайте все, что можете. Он сказал, что не даст мне ответов, что для него это физически невозможно. Гипноблок. Он поглядел в потолок и закивал. Что ж, это логично. Впрочем, и это можно обойти. В век химического прогресса невозможных вещей нет. Я дам вам кое-что на этот случай. Заговорит как миленький. Думаете, у меня получится справиться с ним? Он ведь настоящий боец. А вы что, кусок помета, господин Понт? Или мне звать вас Фитц? В любом случае, соберитесь. Нас ждут серьезные дела. Хватит быть сопляком. К полуночи вам нужно быть в своем номере и серьезно потолковать с этим механизмом в пальто. Я потер лицо руками. Мои глаза слипались, и я чувствовал, как сложно мне следить за тем, что говорит Расти. Близнецы, это самая большая проблема. Это наемники, но работают они только на правительство и древних граждан. Вы хотели сказать старых граждан? Расти злобно глянул в мою сторону и подошел ближе. Я хотел сказать то, что сказал Степняк. Это столичники, будь они неладны, зовут нас старыми гражданами. Будто наше время уже истекло. Но мы не старые, мы древние. Это мы создали столицу. Это мы правим государством. Это у нас есть древние обычаи, за оскорбления которых можно сесть в тюрьму или пропасть где-нибудь на этапе в рудники. Древность — это не старость. В ответ на эту тираду я поглядел на него усталым взглядом. Очень впечатляет. Но вы ведь все еще помните, что я потерял память, верно? Он злобно сжал губы. А вы наглый. а затем усмехнулся. Мне нравится. В общем, близнецы носят одинаковые маски, чтобы внушать ужас и страх. Тоже не без театральности. Если кто-то из правительства хочет чьей-то смерти, посылают близнецов. А значит, зуб на вас есть у кого-то из самого сердца. Я схватился за голову. Да вашу ж мать! Что я сделал такого? Даже если я убил всех этих девушек, зачем посылать за мной армию? Что мне теперь с этим делать? Расти ухмыльнулся. Расслабьтесь. Вместе мы справимся с этим. Как? Меня хотят убить бывшие коллеги, наемники, посланные властями, бандиты, сыщики. Может, мне надеть костюм отринутого и спрятаться? Ну, удачи. Знаете, какая это мука? Костюм отринутого – это ходячая тюрьма. Вы не можете ни есть нормально, ни помыться. Питаетесь через трубочку, насыщающими растворами в зданиях исполнителей 3 раза в день. А моетесь там же раз в неделю. Но это еще не самое плохое. В маску отринутого встроены резонаторы. Стоит вам сказать хоть слово, как ваша голова начинает раскалываться и болеть. Вы не можете общаться ни с кем, даже с другими отринутыми. Это, наверное, даже хуже, чем смерть. Я вздрогнул. В каком же ужасном мире я оказался? Знаете, мне кажется, стоит просто взять вещи и сбежать из столицы. Куда? В степи, где давным-давно ничего нет? Хотите остаток жизни качать благо из недр степей на морозе, в надежде, что не явится зверь и не сожрет вас? Уймитесь, господин Понт. Вы просто в отчаянии. Отчаяние, как говорится, лучший стимул. Ну, и еще старость, конечно. На этих словах я вспомнил, как такую же фразу в широком столе говорил показавшийся мне знакомым забавный старик. Старость – это лучший в мире стимул для действия. И сразу же осознал, где еще я видел лицо этого старика. Профессор Хеймс. Кто это? Расти удивился. А он здесь при чем? Я видел его фото вместе с множеством других в своем убежище. Кто этот человек? Почему он был помечен как приоритетная цель? Все любопытнее и любопытнее, господин Понде. Хеймс. Алан Хеймс. Заносчивый, но талантливый сукин сын. Если бы он тогда согласился... Он мечтательно поглядел куда-то вдаль и слегка улыбнулся. Он профессор-детектив. Одновременно исследователь и ученый. Расследует научные преступления. Редкий случай, когда пытливый ум способен служить и науке, и правосудию. В свое время он мог бы даже стать ректором, если бы не красавица Ван Кейн. Эвелина Ван Кейн? Женщина с белыми волосами? Расти ухмыльнулся и покачал головой. А вы удивительно много знаете для того, кто потерял память. Просто она тоже была в списке. Помечена как опасная. Категория 1. Что это значит? Он задумался. Сложно сказать. В государственном научном статуте категория 1 называется некий процесс или объект, способный навредить жизням либо 1000 степняков, либо 100 столичных, или 10 древних. Если говорить об этой женщине, я бы присвоил ей категорию 0. Ради власти она пожертвовала столь многим людьми, перспективами, совестью, что даже представить сложно. Возможно, близнецы – это ее агенты. Но как это все касается меня? Как я, госпожа Ван Кейн в свое время была членом небольшого круга людей, мечтающих о недостижимом. Но в отличие от меня, когда стало ясно, что ничего из наших идей не получится, она предпочла не уйти, а предать. Настоящая змея, пригретая на груди. Но такая красивая змея. Судя по улыбке и взгляду, Расти снова погрузился в воспоминания. Я кашлянул. А, да, простите. Призраки прошлого, знаете ли, не отпускают. Меня тоже. Но в отличие от вас, я даже не знаю их имен. Расти развел руками и выдохнул целое облако дыма. Я поглядел на него, а затем заметил на стойке свой саквояж, набитый деньгами. Скажите, а деньги, они правда фальшивые? Или это тоже часть проверки? Расти взял пачку купюр и еще раз поглядел на них своим глазом. Отличная подделка. лучше, чем некоторые подлинные. Но я знаю точно, они не настоящие. Я даже знаю, кто их изготовил. Тот же человек, у которого вы приобрели разрешение на курение. Павел Шасс. А кто он такой? Тайный агент компании Крейг и Джипс в этом кольце. Занимается теневой экономикой. Я оживился. Может, он способен устроить встречу с Джипсом? Расти злобно фыркнул. Зачем? Оба близнеца Джипса – пройдохи и обманщики, наживающиеся на том, что украли у великих людей. Они кичатся тем, что идут впереди всех и вдохновляют, и ла-ла-ла. Но на самом деле просто зарабатывают деньги на товарах, которые под другой маркой стоят в 5 раз дешевле. Джипс хотел увидеться со мной. У меня была записка от него и ключ от банка. В ответ Расти просто пожал плечами. Может, и имеет смысл сходить к Шасу. Иначе с Джипсом встретиться не выйдет. Сходить туда, сходить сюда. Что же делать? Я снова обхватил голову руками. Думать, господин Понт, думать. Посудите сами, вас лишили памяти. Зачем? Видимо, не хотели, чтобы я что-то знал. Тогда почему просто не убить? Амнезиаки – это не стопроцентное средство. Память может вернуться в любой момент. Скажем, во сне или под действием какого-то препарата. Зачем так рисковать? Я не знал, что сказать ему. Мысли мои кружились только вокруг собственной усталости. Быть может, все сложнее? Быть может, неудача во время эксперимента? Хотя, я больше склоняюсь к мысли о том, что над вами поработал кто-то из ваших коллег-изымателей. Зачем им это? Изыматели – редкий сорт людей. 1 на 1 000 000, возможно. Или даже меньше. Убивать такого человека неоправданно, даже если он вдруг вышел из-под контроля. А вот удалить его мятежную личность – ход вполне резонный. Просто, видимо, что-то пошло не так. Но я думал, мы что-то вроде единой организации. Да, но филины, господин Понт, не летают стаями. Так что мне теперь со всем этим делать? Расти зашел за стойку и поставил на нее коробку. Играете в шахматы, господин Понт? Это отличная игра, особенно в варианте на троих. Он вывалил на стойку множество фигур 3 цветов. Красного, белого и черного. При игре на троих нужно не просто победить соперника, а ловко маневрировать между врагами. С этими словами он расставил фигуры, поставив в самый центр красную пешку. Обычно все жертвуют пешкой. Но если вдруг пешке удастся добраться до нужного места... И он передвинул фигуру по полю на край доски. То она превращается в ферзя, и тогда победа гарантирована. Правда, ради этого придется пожертвовать многими фигурами. Расти был задумчив и холоден. Я занервничал. О чем вы молчите в своей истории, господин Понт? Ясно понимая, что он имеет в виду, я попытался сделать удивленное лицо. Я все рассказал вам. Да бросьте. Я же говорил, моя бывшая профессия – разбираться в людях. Я по движению одной вашей брови могу сказать, когда вы врете или выдумываете. В вашей истории есть серьезная нестыковка. И мне кажется, она завязана на человеке, о котором вы не хотите говорить. Кто это? Я вздохнул. Не хотел я, не должен я был говорить о Даре. Но у меня уже не было сил врать и спорить. Это девушка. Ну, разумеется. Еще не пришли в себя, как уже гоняетесь за юбками. Нет, вы меня не так поняли. У меня нет к ней романтических чувств. Еще бы. Они у вас есть, госпоже Штайн. Я удивился. Откуда вы... Откуда, откуда? Ну не будьте вы таким идиотом, Понт. Кольцо с ее посланием любезному ДМ. Частое появление в огнях столицы. Любовная записка. Все это с ваших же слов. Вам что, придется разжевывать каждую мелочь? И тут я не выдержал и вскочил. А ну заткнись, старая крыса! Хочешь вести дела вместе? Относись и ко мне с уважением! Я не позволю каждому встречному унижать меня! Еще раз назовешь меня идиотом, я вырву твой глаз и засуну его в то место, какое ты никогда не видел изнутри! Расти замер, открыв рот. Я стоял в центре комнаты и тяжело дышал. Я не мог понять, что на меня нашло. Такое же чувство посещало меня и раньше, когда я схватил Гейла и прижал его к стене. Извините, я не хотел. Лицо Расти исказилось гримасой гнева, а затем он вдруг улыбнулся. Вот таким вы мне больше нравитесь, господин Фитц. Такой вы сможет добиться всего, что захочет. Моя голова заболела, и я снова сел на лавку. У вас кровь из носа. Вот, возьмите. Он протянул мне платок, и я вытер капли крови с лица. Расти присел передо мной и положил руку мне на плечо. Что это за девушка, Фитц? Расскажи мне. Его голос был вкрадчивым и добрым. А меня охватила буря эмоций, и мне очень захотелось выговориться. Не управляя собой, я рассказал ему все о Дарри. Ты сильно привязан к ней, несмотря на то, что даже толком с ней не пообщался. Это нормально. Синдром пустоты. Так это назвали у нас, в Академии Разума. Тот, кто готов поддержать, первый добрый человек, всегда кажется таким близким. Но я думаю, этой девушке эта Дина роль куда больше, нежели может показаться на первый взгляд. Боюсь, Резак, ты это или кто-то другой, всего лишь наемный работник. А значит, ей все еще грозит опасность. Нам нужно найти ее и позаботиться о ней. Это будет справедливо. Я поглядел на него. Теперь его лицо было добрым и участливым. Он смотрел на меня с сочувствием, и в его глазах я читал поддержку. Мне почему-то подумалось, что он был очень хорошим отцом. И в тот же миг я подумал о своих собственных родителях. Кто они? Где живут? Как их зовут? Есть ли у меня братья и сестры? Знают ли мои мама и папа, чем я занимаюсь? И охваченный этими мыслями, я заплакал. Я рыдал, как ребенок, взахлеб, не стесняясь Расти. А он сидел рядом и хлопал меня по плечу. Наконец я встал, чувствуя себя лучше. Вам надо поспать, Фитц. Время — это деньги, как говорится. Поэтому много спать не стоит. Вот, возьмите. И он протянул мне небольшой конверт. Этот порошок на стакан воды сделает ваш сон более эффективным. 2-3 часа отдыха полностью восстановят ваши силы. Затем он подвинул ко мне коробку с часами и 3 шприца. Вот ваши часы. Даже если мы друг другу не доверяем, нужно налаживать мосты, верно? А это инъекция правды для человека в сером. Колоть в вену. Расскажет все как на духу. Я кивнул и взял вещи. Спасибо. Рано. Игра только началась. Идите, на углу есть гостиница, неплохая. Поспите там. Не заходите ко мне сегодня больше. Это вызовет подозрение. Люди моего сына и так все время следят за этим местом. Я только развернулся, чтобы уйти, как Расти снова остановил меня. Не забудьте корону, Фитц. И возьмите это фото. Так птица сможет выследить его. Это Алихан Мадияр. Займитесь им в первую очередь. Если кто-то и знает что-либо о работе изымателей в этом кольце, то это он. Я собрал все свои вещи, взял клетку, еще раз кивнул и вышел на улицу. Все вокруг меня качалось и гасло. Я огляделся, не увидел Гейла, но не стал его искать и двинулся в гостиницу. На грани сознания я снял номер, буквально вполз в него и сел на кровать. Тратить ли время на сон? Или продолжить путь дальше? Отправить ворону следить за Мадьяром? Или пока оставить при себе? Нужно было решать быстро, пока разум окончательно не покинул меня. Я поставил клетку на стол и положил перед собой пилюлю и порошок. Из носа опять закапала кровь. Я вытер ее и сделал то, что посчитал нужным.